Кагами беспалево так примостилась у самой раздвижной двери, сев на колени, перед этим разложив на низком столике чашки с чаем и сладости. Вот мне интересно, у нее всегда есть запас на такой случай? Или специально сегодня приготовила? Кента и Акену упали рядом со столиком, с которого муж Кагами тут же схватил вагаси в виде персика, а Кента потянулся за чаем. Лично я нацелился на дайфуку, а не всяко слаще вагаси. Сам разговор происходил в большой комнате, обставленной в традиционном японском стиле с выходом во двор, люстрами, похожими на японские фонарики, и мечами в специальной нише. Сев на специальную подушку, поставил футляр с ножом на столик и пододвинул его в сторону Кенты. «Вот», — кивнул я, — «мне это все равно не подходит, а вам, думаю, лишним не будет, а продавать эту вещицу как-то неохота». Я специально выбрал неформальный стиль общения. И так проситель, а если еще и серьезно к этому подойти? «Хм», — сказал Кента, открыв футляр, после чего достал нож и покрутил его в руках. «Это весьма дорогая вещь. Мне хватает того, что есть». «Артефакт?» — спросил Акену, и, получив утвердительный кивок отца, продолжил. «Тогда ты, наверное, просто не до конца понимаешь, Синдзи, насколько это дорогая вещь?» «Ну, вы уж совсем меня за идиота не принимаете, все я понимаю. Сразу, кстати, скажу, что понятия не имею, что делает этот нож». «Да это и не важно, Синдзи, не важно», — задумчиво сказал Кента и передал артефакт сыну. «Но ты ведь не об этом хотел поговорить, не так ли?» «Да», — вздохнул я, — «есть у меня к вам просьба. Я бы не стал утруждать вас ею, но, к сожалению, у меня мало времени». И замолчал, раздумывая, как продолжить. «Все же не люблю я просить, тем более у таких личностей, да еще и с учетом ограниченного времени». «Давай, парень, не робей. Уж чем можем, тем поможем», — выдал Акену и резко замолчал, заметив укоризненный взгляд Кагами. «Эх, как начать-то? А, к черту, мне нужно попасть на стеклянную вечеринку». «Куда?» — хором спросили Кента и Акену. «Хрустальный вечер?» «А-а-а!» — опять хором протянули мужчины, и уже один Кента закончил понятно. «Интересные у тебя желания», — продолжил Акену. «И хитро так спросил, покер любишь?» «Да как-то не очень. Я же говорю, мне нужно туда попасть». «Ты в курсе, что нам придется за тебя поручиться?» — поинтересовался Кента. «Да». «И что делать тебе нельзя, тоже знаешь?» «В общем и целом». «Хм, видимо, такой неопределенный ответ пришелся главе клана Кояма не по душе». «Да ладно, отец, уверен, парень нас не подведет. Мозги у него имеются, да и правил там не так уж и много, и их легко объяснить». «Дело не только в правилах, но и в его поведении. А вот это мне очень не понравилось». «Ты чего, старик?» — удивился Акену словам отца. «Он вообще всегда, как бы это сказать, был на моей стороне, носился со мной больше других, а может, просто меньше сдерживал себя по сравнению с чопорной Кагами и строгим Кентой. В общем, его отношение ко мне больше всего походило на родительское. Если я был для него и не сыном, то очень близко к этому. Но свою позицию показать все равно надо». «Я не собираюсь нарушать правила, Кента-сан. Но вот мое поведение — это только мое дело. Я не ваш родственник и уж точно не ваш вассал, чтобы то, как я себя веду, могло вас волновать. И не надо так покашливать, Кагами-сан. Вы прекрасно знаете, что я не стану там всех оскорблять, вести себя как свинья или танцевать на столе. А уж все остальное клан и род Кояма не касается». «Грубовато, конечно, но учитывая, что я чуть не взорвался, если бы не Акену, это нормально». Кента хмурился, Акену весело ухмылялся, а лицо Кагами выражало усталую покорность. «Хоть я и не согласен с тобой, ну, давай замнем для ясности», — сказал Кента. «Хе, не утолишь наше любопытство, сан? Нафига тебе вообще туда переться?» — спросил Акену. «Если покер ты не любишь...» «Аукцион», — проворчал я, не отойдя от наезда старика. «Аук...» И ты готов к потере 10 миллионов только ради того, чтобы попасть на аукцион? Что ж ты там покупать собрался? Хотя это не мое дело, конечно, — приподнял руки Акену, — но, Син, нам же с каждым твоим ответом все любопытнее и любопытнее становится. А, ладно. В общем, в целом дело обстоит так. Вы что-нибудь слышали о компании Шидотемуру? Ну да, — сказал Акену. Кента лишь кивнул головой. Все мы в интернет лазим. Так вот, я являюсь главой этой компании. О, прикольно! И это вот прикольно выдал Кента. А Кену с Кагами вообще застыли? Ну ты даешь, парень, — почесал лоб Акену. И когда только успел? Ну, а как-то так, Акену-сан, сам удивляюсь, — развел я руками. Но это, собственно, не главное. Некоторое время назад я попытался объединить Шидотемуру с компанией-конкурентом, но переговоры ни к чему не привели. И вот несколько часов назад я узнаю, что Ямасита Корп, наш конкурент, будет выставлена на аукционе одной закрытой вечеринки, которая состоится завтра вечером, и что попасть туда довольно сложно. У самого главы Ямасита Корп, кстати, пригласительный есть. И если я не смогу выкупить эту фирму сейчас, то потом такого случая, скорее всего, не представится. Ну, все остальное в частности. Богатенький мальчик. Че? Ну, сказал бы обычный обыватель, — закончил Акену. Думаю, этой информации достаточно, остальное и сами узнаем. Ты ведь не против? Я лишь махнул рукой, действительно узнают. А так хоть предупредили, что будут копаться в этом деле. В таком случае, — вздохнул старик, хлопая ладонью по колену и вставая, — пойду позвоню кому надо. Думаю, минут через 15 все будет решено, так или иначе. 15 минут? Ну и скорость. А ты думал? Телефоны творят чудеса. Ты же не считаешь, что подобными делами занимается сам принц Уама, с которым пришлось бы встречаться лично? Я промолчал, скорчив на лице выражение «да мало ли». Сам разговор прошел быстрее, чем я думал. Видимо, Куямы взяли паузу, чтобы переварить информацию, а главное — проверить ее по своим каналам. Уверен, в будущем меня еще не раз будут дергать вопросами и уточнениями, а пока я, наконец, подхватил дайфуку с кремом и клубникой внутри, и тигу дайфуку, если быть точным, классическую рисовую лепешку с бобовой пастой внутри я, мягко говоря, недолюбливаю, и Кагами это знает. Эх, балует меня здесь все-таки. Я почти зажмурился от удовольствия. Везучий вы мужик, Акену-сан. Куяма-младший, оторвавшись от очередной вагаси, покосился на жену, после чего перевел взгляд на меня и через пару мгновений, грустно улыбаясь, с какой-то тихой тоской вздохнул. «Я знаю, Синди, я знаю». А у меня от этого вздоха чуть кусок поперек горла не встал. Я совершенно не понял, что сейчас произошло. В большинстве своем аристократы весьма деликатные люди. У них вообще весь этикет на чем-то основан и имеет вполне логичное обоснование. А я, прожив 6 лет рядом с представителями этой самой аристократии, причем те самые годы, когда пришлось познавать этот мир, волей-неволей много чего от них нахватался. Считаю, что это обыкновенные нормы поведения. И эти нормы однозначно не позволяли влезать в личное, а это, несомненно, было оно. Вот только и я был для них, как и они для меня, не абы кто. Акену-сан, все нормально? Все путем, Син, дело прошлое. Да, с одной стороны, кое-что стало понятнее, с другой — ни черта непонятно. А с третьей стороны, дальше лучше не лезть. Кагами, как я заметил, тоже взгрустнула. Явно больная тема. Я вот только не понял, про что тема-то. Учитывая, как на меня смотрел Акену, я в этом тоже как-то участвовал, и это, честно говоря, нехило сбивает меня с толку. Ну, пока замнем. Хотя о чем я, не замять не получится, не лезь же мне сейчас с расспросами. Как вам, кстати, ножик? Удобная вещь. Из условного подвида удобных, я имею в виду, те же змеевод и клык Фафнера довольно неудобные кинжалы. Никогда не слышал о них. Да? Ну и фиг с ними. Что тут у нас еще? Гравировка непонятная. Видимо, просто для украшения сделана. Общий стиль никаких ассоциаций не наводит. С одной стороны, плохо, а с другой — хорошо. Не знаю, в курсе ты или нет, но способность того или иного артефакта вполне возможно узнать по его виду. Это все равно непросто, но все же довольно быстро. Зато такие вот вещи, — он приподнял нож, — как правило, имеют более опасные возможности. Больше при беглом осмотре я, пожалуй, не скажу. Потянувшись очередной раз к тарелке, Акену заметил, что она пуста. «Дорогая, не могла бы ты...» — неопределенно помахав над столиком рукой, — сказал мужчина. «Обжоры». «Грязная инсинуация», — опередил я Акену. «Это не мы обжоры. Это хозяйка-мастерица», — улыбнулся тот. К тому времени, как вернулся Кента, Кагами успела дважды сгонять туда-сюда, принеся не только десерт, но и новый чай, а также кофе лично для меня. Когда женщина возвращалась во второй раз, успела видеть за дверью любопытную мордашку Мизуки, а к приходу Кента там уже мелькала Ишина. «Кагами-тян, там девочки, по моему мнению, без дела сидят. Ты уж займись этим». «Конечно, Кента-сан». Встав и поклонившись, мать семейства пошла накручивать хвосты дочерям. «Бесперспективное дело. Как по мне, женское любопытство неизничтожимо. Но вполне наказуемо, что Кагами сейчас и продемонстрирует двум пигалицам. Итак, Синдзи, кому надо, я позвонил и обо всем договорился. В список гостей ты добавлен, просто скажешь на входе свое имя. А теперь давай пройдемся по правилам и условиям». «Давайте». «Думаю, он имеет на это право, учитывая, что за меня поручились». «Текс, перво-наперво, это законы империи, которые не предусматривают мухлёж в картах. Дальше у нас идет игра в карты, выйти из которой нельзя. Так что, сев за стол, готовься либо все проиграть, либо, соответственно, выиграть. Минимальная сумма — 10 миллионов рублей. Причем, как минимум, один раз тебе сыграть придется. Таково условие вечера». «Ну, с аукционом все как обычно. Ты бывал на аукционах?» Я лишь кивнул. «Тогда ты все знаешь. Вежливость, Синдзи, что бы там ни говорил, тоже в каком-то роде условия. Перешагнешь определенную черту, и все, больше тебя туда не пустят. Ну и мне заодно влетит». «И где именно эта черта?» «Если в вашу потасовку втянуто больше 6 человек. Хочешь с кем-то поругаться, отойди в сторонку». «Под втянуто я имел в виду очевидцев». «А если... ну, не получается иначе, если не я виновен?» «Разбором полетов будет разбираться лично принц Оама. И тут уж от него зависит, кто покинет вечер, а кто останется». «А если свидетелей нет?» «Учитывая твое положение в обществе, считай, что тебе не повезло». «Да, сословное неравенство в действии». Акено на слова отца нахмурился. Старик, кстати, тоже в конце начал хмуриться. Не сильно, но все же. «Если что-то произойдет, сын, подожди, там повсюду камеры. Синдзи, учти это. Если что, принц не побрезгует посмотреть запись, и читать по губам он умеет. Хотя, если честно, я сомневаюсь, что до тебя будут докапываться специально, но из поля зрения камер все-таки тебе лучше не выходить». — Буду знать. Спасибо за уточнение. Это все? — Да, там не так уж и много условий. Девушку себе, я думаю, ты найдешь. — Чегось? — Стоп! — Еще раз. Девушку? — При чем здесь девушка? — Сопровождающая. — Да. — И правда, чуть не забыл сказать. Пришедший на вечер обязан иметь пару. Девушка, женщина, бабушка... Даже ребенок, неважно, лишь бы противоположного пола. Хотя насчет ребенка с уверенностью не скажу, не доводилось о подобном слышать. Это что, шутка? Какая девушка, Кента-сан? Как? Да что это за фигня такая? Нафига вообще такое придумали? Если вы шутите, признайтесь сейчас, народ. Я ведь уточню, не поленюсь. Да какие шутки, малыш, Акено явно развеселила моя реакция. — Черт, спокойнее, Макс, спокойнее. Что ты в самом деле не найдешь с кем пойти? Тут уж ничего не поделаешь. Может, завсегда-то и могут обходить данные условия, но, например, даже нам с отцом это не дано. — Я не понимаю твоей вспышки, Синдзи, — заметил Кента. — Неужели глава Шидоте Мору не найдет себе пары на вечер? — И что ему ответить? Что в компании меня мало кто знает, как, собственно, и я их. Сама-то девушка не проблема. Проблема — ее воспитание и знание этикета высокородных. Позориться-то мне в подобном, да и не только, обществе не хочется. В будущем это может не слабо аукнуться. Придется Тару еще и этим напрячь. Наверняка в Шидотэмуро найдется подходящая женщина, но если нет, он сумеет такую найти. Можешь, в конце концов, Мизуки или Шину попросить, — заметил Акену. Думаю, они не откажут. Да я уверен, что не откажут, только оно мне надо. Поручитель Кояма, девушка Кояма. И что там обо мне подумают? А то, что я под кланом Кояма хожу, вот что подумают. И потом никого в обратном уже не убедишь. Плюсы подобных слухов не так уж и велики, ну, как, впрочем, и минусы, но есть одна маленькая деталь. Если начну сплетничать о том, что на меня имеют виды Кояма, герб, кроме как от старика, мне будет получить, скажем так, непросто. Никто банально не захочет портить отношения с Коямой Кентой. А я стану в той или иной степени от него зависеть. Повторюсь, оно мне надо. Девушку я найду, Акену-сан. Но все равно спасибо за, хотел сказать, предложение, но прозвучало бы это как-то не очень, беспокойство. Суетный какой-то вечер. Ладно, что хотел, я получил, пора и честь знать. И будто что-то такое почуяв, подала голос Кагами. Ну, совсем вы ребенка замучили. Может, об остальном завтра договорите? Да уж, потер я ладонями глаза, тот еще вечерок. Пойду я, пожалуй. Или есть еще что-то? — Да вроде все сказано, — ответил Акену, переглянувшись с отцом. — Тогда до свидания, Кенто-сан, Акену-сан, Кагами-сан. Пойду я, и, не удержавшись, вздохнул, после чего хмыкнул, дальше работать. — Ну, кто что скажет? — спросил Кента, когда вернулась к Кагами, провожавшая Синдзи. — Ну, твой план сделать его богатым накрылся медным тазом, отец. Но он еще не в клане. И не будет. Сколько раз я уже говорил, не пойдет он ни по чью руку. Он должен стать главой рода. В клане, под твоим началом. Мы не какой-то там посторонний клан. Он всю жизнь живет рядом с нами, и наши отношения совершенно не зависят от твоих планов, отец. Ты уж совсем меня бездушным интриганом не выставляй. Синдзи и мне дорог. Вот и не трогай его, он сам справится. А где не справится, там я помогу. Не то чтобы это была такая уж серьезная перепалка, но Кагами не нравилась даже такая. В семейных отношениях, ну, как, собственно, и везде, надо стремиться к идеалу. К сожалению, не всегда ей удавалось сгладить подобные вспышки, вызвать огонь на себя или перевести тему разговора в другое русло. Однако сейчас такая тема имелась, и ей она была интересна в не меньшей степени. Прошу прощения, Кента-сан, но меня мучает один вопрос. Откуда у Синдзи взялись деньги на основании фирмы? И как он в свои годы сумел все это организовать? Задумались. Теперь, если и начнут спорить, то по делу. А в случае чего она может задать еще один вопрос. И еще. Главное, не обращать внимания на глупые ответы и не слишком часто лезть со своими предложениями. Мужчины любят чувствовать себя умнее женщины. Тут главное не забыться и не перегнуть палку. Глупые женщины мало кому интересны, особенно в долгосрочной перспективе. Интересный вопрос. Видимо, нашел взрослого, которому доверился, а деньги скопил, наверное. Скопил? А немного ли копить пришлось, заметил на слова отца Акену. Нет, немного. Основать нечто подобное смог бы любой среднестатистический житель Японии. Их сфера интернет, а там поначалу главная идея. Ну, впрочем, я могу ошибаться, это надо уточнять. Но все равно фигня получается. Либо он копил года три, либо врал нам о размере присылаемых ему денег. Если копил, тогда вопрос, откуда у него такие знания в 10-11 лет? А если врал, то зачем? — спросил Кента. Не врал. Забыл, что он на подработке бегал. И что у нас получается? Сначала появилась идея, потом он начал подрабатывать, копя деньги и попутно обучаясь нужным знаниям. Выводы мужчин были, в принципе, верные, но кое-что они забыли. Но почему он не обратился к нам? Ну, ладно, деньги, но неужто Синдзи не доверял нам настолько, что организовал свою фирму через чужих людей? Для Кагами это был очень важный вопрос. «Да, мне бы тоже хотелось знать, почему он не обратился к нам», — сказал Акену. «Лично мое мнение», — начал глава клана, — «что это либо из-за гордости и нежелания нам докучать, либо из-за того, что деньги, скопленные им, были не совсем чисты». «Ты считаешь, он их украл?» — удивился Акену. «Вот об этом Кагами не подумала». «Нет, это лучше, чем ее мысли, но все равно как-то плевать, уж лучше так. Не обязательно украл, может, обманул кого-то или просто работал на мелкую банду. Как-то это вряд ли, по-моему, скорее всего же первое. И артефакт за 200 миллионов минимум, тому подтверждение. И все же, быть может, — изобразила неуверенность Кагами, — человек был достаточно доверенный. «Довереннее нас?» — усмехнулся ее муж и резко замолчал. «Хм-хм, это надо проверить. Благо, кое-что Синди нам разрешил». «Вот тварь!» «О да, она была полностью согласна со своим мужем. Отдавать Синди этой стерве Сакуре ей очень не хотелось». «Сын!» «Что сын? Как ты будешь это проверять в век телефонов и интернета, в котором Шидотэмора особенно силен?» «Ну, способов много, половина из которых лезет в его личную жизнь. Ну, значит, придумаем еще что-нибудь». «Ну вот опять. Можно попробовать поговорить с ним. Если они скрываются, то от Синди мы ничего не добьемся. А если нет, то и так найдем. Где они сейчас, кстати?» «Свободные территории». «Все еще? Пф, ладно. Для начала узнаем, что можно, про Шидотэмору. А там видно будет».